Только зрители в баре лучше всех понимали, что же произошло. На другом мониторе сражение где-то в другом месте, поэтому аудитория разделилась на две группы. Ого, вот они где! Когда справа и слева от водопада взорвались гранаты, смотревшие трансляцию персонажи припали к экранам. Благодаря тому, что их было много, зрители ясно увидели людей в масках, появившихся словно из-под земли. Камеры висели прямо за их спинами. Когда масочники наставили стволы на часовых, смотревшими за происходящим во враге, в зале тут же раздалось: «Сзади! Они сзади!» Что многих позабавило. Конечно, никто по ту сторону экрана не услышал спасительных возгласов, и началась стрельба. Часовых расстреляли, как обычные мишени. Ай-ай. Вот надо было им быть начеко. Зрители жалели несчастных. Если они будут стрелять сверху и дальше, они смогут перебить всех тех, кто в ущелье. Озвучил мысли один из наблюдателей. Но мужчины в масках, только что убившие девятерых, не стали этого делать. Они даже не посмотрели вниз, оставшись на прежних позициях. Зрители как раз задались вопросом «почему?», но сцена тут же сменилась, и на экране показали затылок какой-то женщины. «Это та самая!» Тёмно-синий костюм и заплетённые в конский хвост волосы – это, несомненно, была именно она. Женщина, которая была с М и масочниками. Она неторопливо спустилась в ущелье и теперь стояла позади мужчин, все еще стрелявших в водопад. Почему у нее нет никакого оружия? Как показывало видео, у женщины в руках не было оружия, даже кобуры, гранат или ножей на поясе. Она могла убрать их в инвентарь, но прямо сейчас она выглядела безоружной. Может, она хочет устроить переговоры? Типа подойти к ним и сказать «давайте объединимся?» Тогда почему те ребята в масках расстреляли охранников над ущельем? Тут же опровергли эту теорию. Зрители стали думать, что же женщина собирается делать, но она начала проворно перебегать от одного валуна к другому, пока не подошла к месту, где находились стрелки. Они самозабвенно палили по водопаду, и никто не заметил, как женщина подкралась сзади. Вся сцена казалась какой-то нереальной и жуткой. Камера сменила ракурс и сфокусировалась на мужчине, палившим из подставленного на валун ручного пулемета Дегтярева в тылу одной из групп и татуированной женщине, что стояла в 4 метрах от него. Женщина с острыми чертами лица улыбнулась и что-то сказала, но зрители не расслышали, что именно. «Начинаю! Поддерживайте по минимуму!» В углу монитора показали 13:46. И зрители увидели. Женщина подошла сзади ко все стрелявшему из РПД мужчине, схватилась за ворот его формы правой рукой и потянула на себя. Потянула она его легко, но, похоже, у нее был хороший показатель силы, и качок выронил пушку. Женщина перехватила правой рукой его затылок и с ужасающей силой вбила лицо мужчины в камень. Мужчина получил урон, на носу появились эффекты от попаданий, и из него как кровь потекли красные полигоны. Раз, два, три, четыре... Женщина била головой извивающегося пулеметчика о камень. Вскоре его руки обвисли, над телом появилась метка «мёртв». Зрители в баре, увидев спокойные движения женщины, на секунду притихли. Но тут кто-то не удержался и выпалил. «Эта женщина только что из него все дерьмо выбила!» «А так можно?» «Можно умереть от падения, так что физические атаки тоже наносят урон, но...» «Такое вот вообще нормально?» Женщина равнодушно отбросила труп в сторону и подняла РПД. Держа пулемет у плеча, совсем как автомат, она открыла огонь по спинам мужчин, стоявших в ущелье. Она словно бы не целилась и стреляла наугад, однако попадала по целям, находившимся на расстоянии до 20 метров от нее. Что интересно, она попала троим прямо в жизненно важные места, и они покинули схватку отрядов, даже толком и не поняв, от чего умерли. Мужчины, по которым каким-то чудом не попали, удивленно обернулись. Они уже было собирались сказать пулеметчику: «Идиот! Хватит по союзникам стрелять!» Но от увиденного застыли на месте. У одного из мужчин от полного неверия в то, что он сейчас увидел, отвисла челюсть. Он тут же получил пулю в широко раскрытый глаз и мгновенно умер. Остальным удалось спрятаться за скалами и чудом избежать смертельного свинцового града. Патроны в пулемете, их с самого начала было мало, закончились через 3 секунды. Женщина тут же равнодушно выкинула оружие, подбежала к валунам и прыгнула к мужчине, сидевшему неподалеку, ударив его наколенниками в лицо. Он свалился в реку. Женщина припечатала его каблуком по затылку, подобрала упавшее КМ и начала палить по оставшимся врагам, одновременно давя ногой на голову мужчины. Он отчаянно пытался приподнять лицо над водой, болтал руками и ногами, но вскоре захлебнулся и присоединился к погибшим, как и еще трое его товарищей, которых женщина убила из его же автомата. «Враг! Пристрелите ее!» Началась контратака. Пули дырявили булыжник, за которым пряталась женщина. Секунду спустя из тени валуна вылетел человек, и стрелки сконцентрировали огонь на нем. Персонажа пронзили десятки пуль, но он не умер. Он уже был мертв. Использовав труп как приманку, женщина змеёй проскользила вдоль камней и подкралась к мужчине, спешно вставлявшему патроны в самозарядный дробовик Remington Versa Max Tactical. «На!» «А!» Женщина, даже не дрогнув, ударила прикладом разряженного АКМ мужчине в глаза. Он повалился назад, а она тем временем бросила автомат и выхватила дробовик из его рук. Женщина выстрелила, и теперь мужчина ничего выше носа не видел. Множество красных световых эффектов от попаданий заволокли взор. Он умер. Женщина положила большой палец на отверстие заряжания, чтобы удостовериться, сколько патронов осталось в трубчатом магазине. Довольно кивнув, она взяла новое оружие в руки. Осталось еще 8 человек. По всему ущелью живых было меньше, чем мертвых, потому ни о какой организованной контратаке речи не шло, и все просто спрятались по углам. Женщина бодро пробежалась по берегу. В скорости она проигрывала Лен, которая делала акцент на прокачке ловкости, но все равно ее движения были плавными, как у ниндзя. Она нашла одного из мужчин, с улыбкой на лице прижала толстый ствол дробовика к его затылку и нажала на спуск. От первого выстрела голова мужчины повисла на клочке кожи, и женщина снова надавила спусковой крючок. Голова отделилась от тела. Женщина взяла его покрепче за волосы и отшвырнула в сторону. Камера сменила ракурс и по очереди сняла несколько голов, упавших к ногам прятавшегося за валуном стрелка. Микрофон не уловил его крика, но камера сняла то, как мужчина, испытывая неподдельный ужас, подпрыгнул на месте. Он прополз между камнями, пытаясь сбежать, пересек отмель, разбрызгивая воду, высунул голову из-за валуна и увидел ноги преследовавшей его женщины. Несколько пуль ударили ему прямо в затылок, и в реке стало на один труп больше. Женщина заметила 3 плазменные гранаты на поясе мертвеца и, не задумываясь, взяла и поочередно бросила 2. Она целилась в водопад в 10 метрах от нее, в бассейн под ним, из которого как раз выбрались 2 подорванных М. Гранаты упали в воду и взорвались, подняв 2 фонтана. Огромная водяная масса вместе со шмётками тел с шумом опустилась обратно. Бассейн заволновался, и на поверхность всплыли 2 тела. Масочники на краю ущелья не сделали ни единого выстрела. Благодаря тому, что они находились на возвышенности, они ясно видели, как враги приседали, ложились и прятались в тени скал и были готовы открыть огонь после того, как начнут убивать их товарищей. Они могли бы принять участие, но петуху сама устроила бойню противникам, радостно бегая повсюду, и они безмолвно следили за всем этим представлением.